Глава вторая. Спустившись по словно бы специально для этого предназначенным прочным и достаточно надежным лозам дикого винограда, я бесшумно спрыгнула на землю и услышала, как наверху верная Лизетта тихонько притворила окно. Свет в окне моей комнаты погас, демонстрируя всем желающим, что хозяйка апартаментов отправилась спать. Ну а что? Я, может, переволновалась, вот и легла пораньше. Переждав в густых кустах жимолости патруль, который по многовековой традиции трижды за ночь обходил замок, я взобралась на высокую, но местами раскрошившуюся стену и через минуту уже бодро топала по дороге в город. Идти было около получаса, так что я сосредоточилась на предстоящем разговоре с толстяком — и так задумалась, что чуть не пропустила едва выделявшуюся на фоне ночного леса тень. Еле заметная глазу черная клякса расположилась в аккурат возле последнего поворота перед городской стеной. Я хмыкнула про себя. Давно прошли те времена, когда я могла не заметить дежурного наблюдателя гильдии, но открыто демонстрировать свою осведомленность не стала. Парень здорово расстроится, если узнает, что его заметили. Поэтому я спокойно прошла мимо, насвистывая мотивчик популярной в последнее время песенки про молодого шута, влюбившегося в королеву. Мелодия была выбрана не случайно. Шутами на нашем жаргоне называли старших наблюдателей. В гильдии была своя достаточно строгая иерархия. Мальчишка, бегающий по поручениям и заодно присматривающийся к только что прибывшим путникам, назывался двойкой. Тот, кому уже поручали отслеживать передвижение конкретного человека, становился валетом. Следующей ступенью был шут, старший наблюдатель, контролирующий сбор сведений обо всех людях и нелюдях, появляющихся в городе, и вылавливающий крупинки ценной информации из моря сплетен, слухов и вымыслов. Верхний эшелон гильдии составляли короли, маги и джокеры. Первые контролировали все, что связано с оборотом денежных средств. Рынки, лавки, перекупщиков, веселые дома, трактиры и постоялые дворы. Маги следили за всеми, в ком тлела хоть минимальная искра магического таланта. И по мере возможностей обращали этот талант на благо гильдии. Зачастую в ход шли подкуп, шантаж, ложь и предательство. И были джокеры, специалисты, знающие какое-либо не очень законное ремесло в совершенстве. Убийцы, воры высочайшей квалификации, некроманты, карточные шулеры. Услышав легкомысленный мотивчик, тень шевельнулась и отодвинулась еще дальше в темноту, практически полностью слившись с лесным мраком. Я свернула за поворот и через пару минут уже подходила к городским воротам. Они были открыты круглосуточно, но ночью вход был на две медяшки дороже. Чем это объяснялось, я не знала, да и не слишком стремилась узнать. Заплатив положенную пошлину, я прошла мимо благоухающего пивом стражника и мгновенно затерялась в лабиринте узких улочек, не заблудиться в которых мог только тот, кто здесь вырос, или такой человек, как я, обладавший врожденным чувством пространства и расстояния. К цели своего визита в город я добралась достаточно скоро, так как никто меня не останавливал, не приставал и не мешал. В этом районе, известном как Нижний город, меня хорошо знали и не задерживали. Только изредка незаметно здоровались, не афишируя знакомства. Здесь по-другому было не принято. Трактир с покосившейся вывеской «Ель и желудь» отличался не только потрясающим по своей логичности названием, но и очень приличной кухней и чистыми, для этой части города, разумеется, номерами. Кивнув примостившемуся за стойкой хозяину, старику Хитчу, я прошла через зал, заполненный в такое время практически полностью, и спустилась по скрипучей лестнице в подвал. Возле двери дремал великан Гродер, телохранитель толстяка Керта. Я вежливо ему кивнула и получила в ответ доброжелательное ворчание. Постучала в дверь. «Малышка Кло!» — радостно воскликнул сидящий среди подушек за непривычно низким столом немолодой мужчина, в котором всего было очень, очень большой живот, очень крупный нос, очень черные миндалевидные глаза, которые были бы невероятно хороши, если бы не были зажаты очень пухлыми щеками. «Кьярт, мое почтение», — склонила я голову в приветствии. «За то время, что я тебя не видела, ты стал еще толще, хотя мне казалось, это уже невозможно». «Тебе ли не знать, что я не знаю этого слова «невозможно»?» — хохотнул толстяк. «К следующей нашей встрече я собираюсь набрать еще пару фунтов». «А надо?» — я с сомнением взглянула на обтянутый яркой рубашкой более чем объемистый живот и вздохнула. «Может, не стоит? Лопнешь ведь?» «Не волнуйся за меня, малышка». Керт похлопал пухлой ладонью по подушке рядом с собой, а расторопная служанка быстренько принесла для меня чашку и небольшую плошку с водой, в которой плавали лепестки роз для омовения рук. Я благодарно кивнула, оценив широкий жест хозяина. Предложить место рядом с собой — это значило признать равной или просто высказать истинное уважение. Приятными были оба варианта. Но внутренний голос мрачно шепнул, что это все неспроста. Не от большой любви толстяк так меня умасливает. Ох, чует мое сердце, большие проблемы. «Это просто восхитительно, что ты пришла, Кло», — начал Керт. «Вот что ценю в нем, так это не любовь к долгим вступлениям, в отличие от своих южных земляков. Толстяк предпочитал разговоры короткие, конкретные и результативные. У меня для тебя дело». «Давай прежде, чем ты озвучишь свое предложение, я скажу, для чего побеспокоила тебя», — начала я, но Керт вальяжно махнул пухлой ручкой. «Что?» «Если ты о том, что через неделю ты переезжаешь, так как выходишь замуж, то я в курсе». Толстяк с неприкрытым удовольствием наблюдал за моей реакцией. А я, чтобы порадовать хорошего человека, изобразила не просто удивление, а практически потрясение его осведомленностью. «И ты пришла договориться и попрощаться, я прав?» «Иногда твоя проницательность меня просто пугает», — добавила я сиропа в интонацию. «Ты прав, я пришла урегулировать технические моменты, связь, деньги, амулеты, контакты». «А если жених узнает?» Толстяк взглянул на меня, и я заметила, что в его взгляде не осталось ни капли той томности и расслабленности, которые были мгновение назад. «Не боишься?» «Боюсь, так как лорд-старший дознаватель — не самое наивное и безобидное существо в мире. Не стала я отрицать очевидное. Но постараюсь сделать все для того, чтобы он как можно позже сообразил, что к чему. Глядишь, и обойдется. «У меня к тебе задание, Кло». Толстяк сделал малюсенький глоток чая и кивком показал мне, чтобы я присоединилась. «Пей, а то вкус пропадет». «Да не бойся, иногда чай — это просто чай». «Задание?» Я с недоумением посмотрела на главу гильдии. «В замке лорда-дознавателя? Тебе самому не смешно?» «Знаешь, Кло», толстяк медленно пил чай и смотрел куда-то мимо меня. «Иногда я начинаю верить в судьбу, потому что никак иначе не могу объяснить тот факт, что события сплетаются в тот или иной причудливый узор. Сегодня утром у меня был человек и предложил работу по твоему профилю». Тут я насторожилась, потому что брать сейчас заказ — чистое безумие, но отказать всемогущему толстяку Керту — безумие еще большее. «Нужно добыть один артефакт». Толстяк пристально смотрел на меня, внимательно отслеживая малейшие изменения на моем лице. Самую слабую дрожь ресниц, минимальное изменение позы. «Как это связано с моим отъездом?» Дурное предчувствие холодными пальцами стиснуло сердце. «Артефакт там?» «Да», — кивнул толстяк. «Он там, в замке лорда Маркуса. Теперь ты понимаешь, почему я заговорил о судьбе?» «Если это судьба, Керт, то у нее еще более извращенное чувство юмора, нежели я предполагала». Делая глоток наверняка дорогого, но совершенно безвкусного чая, медленно проговорила я. «Насколько я вынесла из сегодняшней беседы с лордом-старшим дознавателем, он человек, не склонный прощать промахи и ошибки». «Абсолютно верно», — кивнул Керт, тоже сделав глоток и вальяжно уложив второй подбородок на третий, а тот, в свою очередь, на то место, где у нормальных людей бывает шея. «Но заказчик понимает всю сложность и платит не просто много. Он платит очень много, Кло. Причем много В моем понимании, а не в твоем. Я уважительно присвистнула, так как если уж толстяк Керт говорит много, значит, сумма просто баснословная. И это не просто настораживает, это наводит на самые неприятные рассуждения. Как-то мне в жизни не встречались люди, готовые добровольно расстаться с огромными деньгами за что-либо законное. Значит, артефакт либо невероятно редкий, либо из числа запрещенных, а, возможно, и то, и другое одновременно. За кражу такого предмета существует одно наказание, простое и незамысловатое — смерть. И почему-то мне кажется, что статус невесты лорда Маркуса мне не слишком поможет. Кстати, а не потому ли исчезли предыдущие претендентки на тушку его светлости? Хотя нет, конечно, бред какой-то. Это же лорд выбирает невест, а не они его. Не могут же в нашем чудесном государстве все девицы на выданье быть аферистками и воровками. Или могут? «Твой ответ, Кло!» Керт внимательно смотрел на меня изумительно красивыми черными глазами и не мешал мне думать. «Ты возьмешься? Ты мой лучший джокер, и сама прекрасно это знаешь. Если кто исправится, то только ты. И это я не уговариваю тебя, так как знаю, что бесполезно. Я просто констатирую общеизвестный факт». «Моя доля». Беря с блюда засахаренный орех, спросила я. И Керт ощутимо расслабился. «Раз мы заговорили о деталях, то значит, я близка к тому, чтобы согласиться». 25% от продажной цены». Пустил Керт пробный шар и ухмыльнулся, увидев мои иронично приподнятые брови. «Не от рыночной, Кло, а от продажной. Ты же понимаешь разницу?» 60%. Ровным голосом озвучила я явно завышенную цифру, но для Керта поторговаться — это святое. И это при условии выполнения остальных моих условий. «Да ты без гроша меня оставить решила!» Благородный гнев заставил главу гильдии воздеть к небу пухлые ручки и округлить глаза. «Да моя семья по миру пойдет, бессердечная ты девчонка!» «Керт, твоей семье, как мы оба знаем, ничего не грозит в связи с отсутствием таковой!» Я стащила второй орешек. «Хорошо, только из сострадания к твоему несуществующему семейству 55. И ту миленькую шубку из полярной лисы, которую я видела в лавке Ненны». «Боги, Кло, а шуба-то тебе зачем?» Керт так опешил, что даже растерял запал. «Твой потенциальный супруг купит тебе любую шубу, какую захочешь». «А я хочу эту. И чтобы купила мне ее ты», — заупрямилась я. Не рассказывать же Керту, что когда-то давно, когда я при любой возможности сбегала из дома, только начинала и была маленькой двойкой, мы поспорили с Ларсом, который казался мне тогда ужасно взрослым, и был аж целым шутом, что однажды Керт купит мне шубу. Идиотский спор, который почему-то всплыл в памяти именно сейчас. Уже и Ларса давно нет в живых, а спор не забылся. 40 и шуба», — предложил Керт, покрутив похожим на сосиску пальцем у виска. «Раз уж для тебя это настолько принципиально». 50 и заканчиваем этот разговор». Я протянула руку в ритуальном жесте, и старый пройдоха, деланно вздохнув, стиснул ее в своей только на вид мягкой и слабой ладони. На деле же хватка у него была стальная. «Ты веревки из меня вьешь, бессовестно пользуюсь моим расположением к тебе, Кло!» Для порядка ворчал Керт, хотя я готова была спорить на что угодно, что именно такую цифру он и определил с самого начала. Если бы это было не так, он не подвинулся бы ни на процент. Керт извлек из шкатулки, вырезанной из целого куска горного хрусталя, золотую иголочку и малюсенькую чашу, тоже золотую. Уколов мой палец и выдавив в чашу несколько капель крови, он проделал то же самое со своей рукой, а потом, смешав кровь, неожиданно легко поднялся, подошел к лампадке, горевшей под знаком всех богов, и выплеснул кровь в пламя. Огонь зашипел, но не погас, а взметнулся вверх и окрасился в чистый изумрудный цвет, показывая, что боги услышали договор и стали свидетелями. Расторгнуть такую сделку значит навлечь на себя божественную немилость. Проще сразу кинуться вниз со скалы. Результат тот же, только быстрее и более безболезненно. А теперь рассказывай, что за артефакт. Я поудобнее устроилась на ковре и сделала еще глоток чая. Должна же я понимать, во что ввязалась. «Я расскажу тебе легенду», — начал Керт, и я превратилась в слух, так как обратного пути у меня уже нет, а любая информация может оказаться бесценной. Жил когда-то давно в далекой-далекой стране царь, который правил мудро и справедливо. Да, тогда, в счастливые давние времена, такое еще случалось. И была у него дочь, которую царь любил больше жизни, но она росла избалованной и эгоистичной. Никак не мог царь выдать ее замуж, все женихи были царевне неугодны. А царь понимал, что должен оставить свое царство в надежных руках. И решил он обратиться к колдунам с просьбой создать такой артефакт, который мог бы на время давать обладателю возможность проникать в сознание другого человека и руководить его поступками. Царь надеялся таким образом поправить положение и, говоря современным языком, скорректировать поведение любимой дочери. Колдуны расстарались и такой артефакт создали. Но стоило царю заглянуть в мысли дочери, как он ужаснулся и чуть не наложил на себя руки. Царевна больше всего на свете жаждала смерти отца и безграничной власти. Тогда царь решил заточить царевну в монастырь, а сам быстренько женился и обеспечил себя вменяемыми наследниками. Почему он не мог сделать этого раньше, история умалчивает. А артефакт остался в сокровищнице и лишь иногда использовался в самых крайних случаях. Но однажды обнаружили, что артефакт исчез, и с тех пор говорят, что он кочует из страны в страну, от правителя к правителю, но никто не может владеть им долго, без ущерба для своего здоровья, и физического, и душевного. «И ты считаешь, что этот странный артефакт у лорда Маркуса?» Я скептически прищурилась. «Ты сам-то в эту бредовую историю, в которой логических несостыковок больше, чем дыр в хорошем сыре, веришь?» «Главное, что в нее верит заказчик», — спокойно ответил Керт. «Это да», — не смогла не согласиться я с этой железной логикой. «Тогда и нам придется поверить, ибо пытаться украсть то, в существовании чего сомневаешься, несколько странная идея, согласна». «Кло, когда я услышал, что лорд-дознаватель, да продлят боги его дни», тут Керт поднял глаза к потолку, а я фыркнула. «Такого безбожника, как толстяк, еще поискать надо. Предложил тебе стать его невестой, я почти поверил в существование этих мистических божественных сил, ибо это просто чудо. Именно тогда, когда поступает этот заказ, практически день в день мой лучший джокер получает возможность попасть туда, где хранится заказанный артефакт. Причем сделать это на совершенно законных основаниях. Ну не чудо ли?» «Хочешь мое мнение, Керт?» Я задумчиво грызла очередной орешек и напряженно размышляла. «Это или действительно божественный промысел, в чем лично я сомневаюсь?» Либо тщательно продуманная подстава, что, как мне кажется, гораздо больше похоже на правду. Ты сам учил меня, что таких совпадений не бывает. Я проверил заказчика со всех сторон и не нашел абсолютно ничего подозрительного. Он чист и невинен, как младенец. Керт помолчал. Я имею в виду с нашей точки зрения, а не с позиции закона. Никогда не был замечен в грязной игре или обмане исполнителей. «В любом случае, Кло, не спеши, присмотрись, разузнай, войди в доверие к жениху, замуж выйди, в конце концов». Заказчик не торопит, так как понимает всю сложность заказа. «То есть я могу тянуть время до старости, дождаться, пока лорд Маркус покинет этот бренный мир, и тогда забрать артефакты из семейной сокровищницы? Если, конечно, к тому времени не забуду про него». «Не умничай», — нахмурился толстяк. И я заткнулась. Умение вовремя замолчать я вырабатывала в себе очень долго, но овладела им в совершенстве без преувеличений. «У тебя есть неделя, чтобы порыться в дядюшкиной библиотеке, составить план, в общем, свыкнуться с заказом. «Какие еще будут указания-подсказки?» Отбросив шутливый тон, спросила я, понимая, что в следующий раз увижусь с толстяком уже при передаче артефакта. Ну или вообще не увижусь. В нашей профессии к возможной гибели нужно относиться философски или не заниматься этим опасным промыслом совсем. Джокер, трясущийся от страха за свою жизнь, заранее мертвый Джокер. Это истина, проверенная поколениями наших предшественников. «В том месте, куда ты едешь, у тебя будет контакт», — негромко проговорил Керт, внимательно рассматривая узор на чашке. «Обратишься в случае, если действительно очень нужна будет помощь. Контакт тщательно засекреченный, можно сказать, мой личный золотой фонд, но для тебя так и быть». «Спасибо», — совершенно серьезно поблагодарила я, прекрасно понимая, что от таких предложений отказываются только самонадеянные безумцы, а я к таким себя не относила. «Как мне найти его?» «Дашь любым способом объявление о том, что ищешь секретаря. Обязательная условная фраза «знание законодательства империи на уровне выше среднего». Тогда он поймет, что тебе нужна помощь». «Как я узнаю, что это именно он?» Я представила себе пару десятков претендентов на хлебную и перспективную роль секретаря супруги лорда Маркуса, каждый из которых может оказаться человеком Керта, и содрогнулась. «Ключ-ответ какой?» «Он скажет, красивой женщине очень вредно быть умной», — хихикнул толстяк, и я понимающе усмехнулась. Это была любимая присказка самого Керта, так что ошибиться будет просто невозможно. «Есть ли еще что-то, что мне нужно знать?» И я понимала, что пора уходить, так как главное уже было сказано. «Нет, Кло». Толстяк по-отечески улыбнулся мне и, помолчав, добавил нарочито строгим голосом. «Только попробуй попасться. Позволишь себя убить, можешь мне на глаза не показываться». Мы оба улыбнулись этой старой незамысловатой шутке. Я встала и, поддавшись минутному порыву, обняла Керта, ненадолго прижавшись к нему. Этот человек научил меня всему и сделал из строптивой двойки лучшего без ложной скромности Джокера. И для меня, рано потерявший отца, он был намного ближе и, если можно так сказать, роднее, нежели дядюшка Джереми.